предлагала посмотреть альбом со старыми фотографиями или съездить в гости к тете Нине, младшей сестре отца, которую Зинаида Федоровна очень любила, или пригласить тетю Нину к ним и что-нибудь испечь, зная, с каким удовольствием она всегда занималась пирогами и как ей нравилось, когда их ели и хвалили. Но каждый раз Зинаида Федоровна отговаривалась то плохим самочувствием, то чем-нибудь еще, и Наташа видела, как в глубине ее глаз прячется печаль. В ночь с 20 на 21 июня Зинаида Федоровна умерла. Окна малолитражного автобуса, в котором Филипп и несколько французских туристов добирались из Шереметьево в гостиницу на юго-западе Москвы, заливало холодным дождем. Филипп, прислонившись к стеклу, провожал взглядом обгонявшие их автомобили, из-под колес вылетали целые фонтаны брызг. Он не принимал участия в общем веселье, царящем в салоне. У стойки администратора им сообщили, что ужин состоится через 2 часа в ресторане гостиницы на 1-м этаже, выдали ключи от номеров и пожелали приятно провести время, несмотря на погоду. Филипп поднялся к себе, поставил чемодан и, прихватив зонт, вышел на улицу. Через 1/2 часа, выйдя из метро на станции Кропоткинская, он отправился на поиски старого московского переулка с труднопроизносимым названием Сивцев-Вражек. Звонить по телефону, давно выученному наизусть, он не стал. Он уже пытался объясниться с новым хозяином Наташиной квартиры. Теперь он будет действовать по-другому. Найдет ее дом, поднимется к ней, увидит этого человека и постарается убедить его, что ему необходимо ее разыскать, может быть, даже поговорить с соседями, ведь не могла же она исчезнуть бесследно. Вот он, этот дом. Филипп поднял глаза, пытаясь угадать, какое из множества окон могло принадлежать Наташе. Большой старый дом равнодушно смотрел на него. С бьющимся сердцем Филипп вошел в подъезд, отряхнул зонт, с которого стекала вода, и пешком пошел вверх по лестнице в поисках 39-й квартиры. «Вам кого?» Филипп сразу узнал голос, отвечавший ему по телефону. Он принадлежал крупному человеку лет 40 в майке и в заляпанных краской синих трикотажных штанах. «Здравствуйте», — сказал Филипп. «Здравствуйте», — ответил человек в майке. «Меня зовут Филипп Левек, а вы, если не ошибаюсь, Виктор. Я звонил вам из Парижа, я так и понял. Но Виктор я, только, по-моему, я вам этого не говорил. И что из этого? Мне надо с вами поговорить. Разрешите войти?» «Заходите, раз пришли. Только у меня тут ремонт, как бы вам не измазаться». Перед тем, как закрыть дверь, Виктор оглядел площадку. На лестнице было пусто. Он бы, конечно, ни за что не стал приглашать француза в квартиру, а выпроводил бы его сразу, да так, чтобы ему больше уже не захотелось сюда приходить. Но рядом соседи, все слышно, а это надо сделать тихо, чтобы не гу-гу. Да к тому же не мешает выяснить, что это за француз такой, откуда он взялся и чего хочет, и постараться сделать так, чтобы он ушел и больше никогда не возвращался.